Только когда действие совершается не во имя свое и себя, и желаний самости, становится оно самоотверженным или жертвенным. Вначале стремление всех поучать и иметь больше учеников очень сильно. Это самость уявляет себя. Потом, по мере роста духа, стремление поучать исчезает, и рождается понимание, что наставничество – это жертва, и накладывает оно на учителя обязательство выполнять свой долг до конца. Ученик берется не на время, но навсегда. Ученики – это психический груз на ведущем, ибо, разделяя с учеником знания, учитель удлиняет путь свой к нирване. Ответственность за учеников велика, и только тогда, когда появляется мысль «доминует меня чаша сия», ведущий становится истинным наставником. Самоявленное учительство, тешащее свою самость, немногого стоит. Но тем ценнее те немногочисленные духи, которые со временем могут стать учителями. Такой ученик уже понимает, насколько тяжка и неблагодарна и трудна его доля, если он трудится не во имя свое, но позвавшего. Порадуемся тому, что понимание этого уже озаряет сознание.